Эпилог. Два чернокожих морских пехотинца, утомленные безумной бакинской жарой, а пуще того нефтяной вонью, пропитывающей в этом городе не только воздух, но и каждый камень, особенно в безветренные и жаркие летние дни, такие как сегодня, лениво поглядывали из своего хаммера, как метрах в 100 от них матросы в белых робах таскают картонные коробки с пришвартовавшегося русского корвета на американский армейский грузовик. «Чертова вонь!» — с тоской в голосе выругался один из них. «Как думаешь, Серж, если закрыть окна, может, полегче будет?» «Сколько тебе говорить, сиар?» — отозвался сержант. «Ты уже так пропитался этой вонью, что если закрыть окна, будет только хуже». На дальнейшее препирательство не было сил, и они замолкли, продолжив наблюдать за разгрузкой. Неугомонный сиар потянулся за биноклем, мечтательно промолвив. «Сейчас бы косячок долбануть. Травка помогла бы». Сержант не счел для себя нужным отвечать на столь очевидную глупость. «Вау!» — вдруг воскликнул глазевший в бинокль сиар. «С корвета сошел и движется к нам очаровательный кусочек белого мяса. Ты только посмотри, какие у нее сиськи! На!» Он великодушно протянул сержанту бинокль. «Посмотри сам!» Сержант приложился к окулярам, поправив резкость. «Да, ничего, киска!» Пробурчал он, продолжая наблюдать, как навстречу им, виляя бедрами, туго обтянутыми джинсами, идет женщина, неся в одной руке небольшой чемоданчик, а во второй держа ремень чемодана побольше, который послушно катится за своей хозяйкой. Эта туристического вида дамочка дико смотрелась в грузовом порту, на фоне грузовых судов, контейнеров, шныряющих туда-сюда погрузчиков и портовых кранов, а также портовых рабочих. «Она явно пользуется успехом у местных докеров», — подумал сержант, глядя, как двое местных в рабочих комбинезонах и ярких пластиковых касках пытаются завязать с ней знакомство. Они заступили ей дорогу и не дают пройти. Один из них уже хватает ее за руки и с непонятными намерениями пытается вырвать из рук чемоданчик. «Нет, ребята, эта киска не для вас», — решил он. И громко и решительно выдохнув, «в усам!» — завел двигатель. Стремительный бросок боевой машины чуть не смел не в меру наглых докеров, едва успевших выскочить из-под самых колес. Наглецы что-то загалдели на своем туземном наречии, но молодец сиар вовремя сориентировался и взял их на мушку, заставив тем самым поспешно ретироваться. «Мадам, я вижу, у вас проблемы!» — воскликнул сержант, высунув в окно свою улыбчивую черную физиономию. «Может быть, вас надо куда-нибудь подвезти?» «Буду вам очень признательна», — с акцентом ответила она. «Ты что, Серж, а как же грузовик?» — испуганно спросил сиар, толкая сержанта в колено. «Не дрейфь, малыш, мы его по дороге в аэропорт перехватим», — успокоил напарника сержант. «Ты лучше вспомни, когда у тебя последний раз такая баба была. Ну, иди встречай ее». Сиар выскочил на раскаленный асфальт. Открыв заднюю дверцу, сделал приглашающий жест рукой. «Прошу, мадам». Помог ей забраться самой и забросить вещи в машину, после чего и сам уселся туда же. «Спасибо вам», — поблагодарила она. «Эти чертовы туземцы, вы не могли бы отвезти меня в центр, в какую-нибудь приличную гостиницу?» «Окей, мадам. Я знаю одну, очень приличную». Сержант лихо развернулся, и через несколько минут они уже миновали ворота порта. Сиар жадно пожирал ее глазами. «Черт, вблизи она еще сексуальнее, чем мне показалось вначале», — подумал он. Она со своими вещами расположилась напротив него на сиденье, тянущемся вдоль борта машины, забросив нога за ногу и опершись раскинутыми в стороны руками на свои чемоданы. Сержант служил в Баку уже больше года, и за это время успел довольно-таки неплохо изучить город. Так что найти в старом городе спокойную, тихую улочку, где бы им никто не помешал, для него проблем не составляло. Он припарковал машину и, выключив зажигание, обернулся назад. «Ну что же ты, чувак, давай!» Не соображая, что происходит, дамочка переводила взгляд с одного на другого. Сиара не надо было долго упрашивать. Он резко дернул ее за ногу, так что она слетела на пол машины, при этом больно ударившись головой. Сиар навалился на нее, заламывая ей руки за спину. Сэдж радостно хохотал, наблюдая, как Сиар Здоровый, накачанный детина безуспешно борется с хрупкой женщиной. Наконец-то им удалось завести ей за спину обе руки, удерживая их там одной своей лапищей, а второй он принялся расстегивать ей джинсы. Это было чертовски смешно. Серж хохотал от души, наблюдая за поединком этой дикой белой кошки с этим увольнем Сиаром. Но тут ей удалось освободить одну руку, и, черт возьми, в руке был пистолет. Сиар, смешно взбрыкнув ногами, отлетел в дальний угол машины, сбросив по дороге багаж этой дикой кошки. Он забился в самый угол и мелко дрожал от страха, трусливо поджав под себя ноги. И оплакивать бы его черной мамочке в далеком отсюда Детройте своего придурка сына, если бы не Серж. Он успел перехватить руку дамочки, и пуля сквозь открытый люк ушла в небо. Второй раз он ей выстрелить не дал, вырвав пистолет из рук. Так и боролись они. Сержант, обернувшийся в полоборота назад и прижатый рулем, и чертова кошка, пустившая в ход и руки, и ноги, и зубы. А Сиар так и сидел, застыв в дальнем углу. «Какого черта?» — подумал сержант, продолжая отбиваться от дамочки и не давая ей дотянуться до пистолета. Он проследил за взглядом Сиара. «Черт возьми!» Чемоданчик, упавший на пол, раскрылся, и из него высыпалась целая гора долларов. «Эй, придурок!» — заорал сержант. «Серж!» «Мы миллионеры!» — с блаженной улыбкой на лице отозвался солдат. «Если ты не пошевелишься, то будешь не миллионером, а трупом!» — рявкнул Серж, с трудом сдерживая дамочку. Проснувшийся Сиар проворно подскочил к борющимся, распахнул дверь машины и чемпионским ударом вышиб дамочку наружу. Серж, не теряя времени, резко рванул с места, и, визжа покрышками, машина скрылась за поворотом. В голове гудел большущий колокол, а коленки и локти соднили так, что из глаз сами собой покатились крупные слезы. Марида попыталась подняться, но земля стала выскальзывать из-под нее. Она так и осталась стоять на четвереньках, намощенной разнокалиберным булыжником горбатой улочки старого города. А слезы катились из ее глаз и капали в мыльную воду веселым ручейком, пробивающуюся дорогу среди булыжников. К ней подошла девочка лет 5 с белыми бантиками в черных косичках и тронула ее за плечо. — Тетя, ты почему плачешь? Тебя кто-то обидел? Не надо, не плачь.